Глава 9. Пока мы летели, я достал телефон. «Сириус, дай мне список всех наших подписчиков в зоне конфликта». 14 активных подписок, повелитель». «Отправь всем оповещение. Текст такой. Компания Фили начала работу в вашем регионе. Противодействующие защитные системы активированы. Сохраняйте спокойствие, помощь уже рядом». «Отправлено!» Я снова глянул на карту. На самом деле, в полной заднице в окружении находилась только та самая бабуля с чаем. Остальные подписчики, получив предупреждение от моих алгоритмов прогнозирования, успели свалить еще до того, как орки перекрыли дороги. Но пиар лишним не бывает, пусть знаешь, что Филин своих не бросает. Дроны-разведчики, летевшие в авангарде, уже добрались до места, картинка с их камер пошла на мои экраны. Я видел горящие дома, перевернутые машины, толпы орков, бредущих по улицам. «А вот это интересно», — произнес я, увеличивая изображение одного из секторов леса. Орки окапывались. Они валили лес, рыли землю, сооружая не примитивные шалаши, а полноценные землянки и блиндажи. Грамотно, все по науке. Но самое интересное было не в этом. «Сириус, видишь искажение?» «Так точно, повелитель. Фиксирую магический фон, оптическая аномалия типа «Мираж». Они накрыли свою базу маскировочным куполом. Издалека все выглядело как дикий лес. Но стоило приблизиться, как картинка начинала плыть, теряла четкость, как будто у тебя резко упало зрение. «Умные твари», — хмыкнул я. «Сразу видно, пришли надолго. Хотят закрепиться, создать плацдарм и отсюда ползти дальше». Я переключился на общую карту региона. Местность для обороны лучше не придумаешь. Тяжелая техника имперцев сюда просто не пройдет. Завязнет. Танки встанут, БТР увязнут. Только пехота. А в лесу против орков пехоте придется несладко. Сюда добрались по воде, река была удобной транспортной артерией. Но сейчас все причалы и пирсы были уничтожены. Орки взорвали их в первую очередь. Умные, подготовленные. Это спланированное вторжение. Я видел на экранах, как группа спецназа на быстрых катерах попыталась высадиться на один из пляжей, но их ждали. Засада была организована грамотно. Среди обычных рубак находились маги-орки-шаманы. Они ударили молниями, огненными шарами и земляными шипами из воды. Спецназ, потеряв две лодки, был вынужден отступить, поливая берег бесполезным огнем. «Значит так, Сириус, распределяй цели. Группе А – зачистить периметр по краям. Группе Б – охота на одиночные патрули. Группе В – я посмотрел на поляну, где орки строили свою базу под прикрытием магии. Группе В – подготовить плацдарм для высадки. Я хочу поговорить с их прорабом и забрать его инструменты. Мой тяжелый десантный дрон опустился на поляну, сминая кусты и поднимая тучи пыли. Аппарель с шипением откинулась, и я шагнул на траву. Вокруг уже вовсю орали и суетились орки. Их тут было десятка 3-4 не меньше. Здоровые, зеленые, вонючие. Увидев меня, они радостно зарычали, предвкушая легкую добычу. Я огляделся. Справа недостроенный блиндаж, слева куча поваленных деревьев. И прямо на меня, с перекошенной от ярости мордой, летел здоровенный орк. В его руках сверкал огромный двуручный топор. Я даже не дернулся. Просто задрал голову, глядя на летящее мне в лицо лезвие. «Вау!» — восхитился я, прикидывая на глаз объем. Тут же не меньше 12 килограммов металла. И, судя по блеску, сталь неплохая. Я улыбнулся. Лезвие было уже в сантиметре от моего носа, когда я активировал искажение. Это была чистая техномагия. Пространство вокруг меня пошло рябью, окрашиваясь в ядовитые зелено-серо-черные тона. Гравитационный вектор локально изменился. Орк, ожидавший, что его топор разрубит плоть и кости, вдруг обнаружил, что его оружие весит не 20 килограммов, а минус 100. Топор рванул вверх, увлекая хозяина за собой. А потом вектор снова сменился, зеленокожего отшвырнуло в сторону, он врезался в сосну и сполз по стволу. А топор остался висеть в воздухе. Я протянул руку и перехватил тяжелую рукоять. «Мое!» Орки замерли, переваривая увиденное. В этот момент один из шаманов скинул посох, и с его навершия сорвалась ветвистая молния. Я лениво отклонил корпус в сторону. Разряд с треском пронесся мимо, опалив куст за моей спиной. «Ты серьезно? По горизонтали?» Я покачал головой, а по вертикали не додумался пустить. «Намного проще попасть, нет?» Шаман что-то прорычал и начал готовить новый каст, но я уже двигался. Первый орк упал, держась за перерубленное горло, второй попытался закрыться щитом, но мой трофейный топор пробил и щит, и руку, и череп. Третий, четвертый, пятый. Я двигался в экономном режиме, не тратя лишних сил. Шестой орк попытался достать меня копьем, но я перехватил древко, дернул на себя и встретил его колено своим ботинком. Хруст, вскрик, удар под ребра. Шесть трупов за 10 секунд. Я остановился. Вытер лезвие о шкуру убитого. «Все», — сказал я. «Я размялся. Хватит. Работайте». По моей команде из-за деревьев и с неба на поляну обрушился мой рой. Началась настоящая заруба. И, надо признать, легкой прогулкой это не было. Эти орки были не чета тем, кого я гонял по лесам раньше. Они сбились в плотные группы, прикрываясь щитами, зачарованными их шаманами. Я видел, как один из моих штурмовых дронов, зайдя в пике, выпустил очередь гвоздей в группу у щитоносцев. Гвозди отскочили от магической ауры, как горох. В ответ в дрона полетел огненный шар. Машина увернулась, но ее зацепило краем взрыва, опалив обшивку. «Держать строй!» – заревел их вожак. Шаманы ставили барьеры, лучники били по моим мухам, тяжелая пехота рубила манипуляторы паукам. Мои дроны, собранные из говна и палок, буквально трещали под ударами орочьих секир. Металл гнулся, пластик лопался, но технологии, даже кустарные, все равно брали вверх над грубой силой. Сириус, координируя атаку, нашел брешь. Он направил гвоздика и дрончика в тыл, чтобы снять шаманов. Несколько точных выстрелов, и магическая защита орков мигнула и опала. В этот момент основная масса дронов навалилась на них сверху. В ход шло все. Шокеры, лезвия, гранаты. Орки рычали, отбивались до последнего, но их просто задавили числом и скоростью. Вскоре последний зеленокожий упал на землю. Я прошелся по полю битвы, перешагивая через трупы. «Сириус, потери?» «Тишина. Сириус?» «Повелитель, а можно я не буду говорить?» «Почему?» «Мне стыдно». Дрон подлетел ко мне, опустив все свои манипуляторы вниз. «Иметь против такого примитивного противника потери — это недостойно меня. Это позор для искусственного интеллекта моего уровня. Разрешите мне активировать полное самоуничтожение с последующим стиранием всех баз данных и резервных копий. Умоляю вас, я недостоин служить». Я усмехнулся. «Нет-нет, живи с этим позором. Давай доклад». Сириус издал механический звук, похожий на тяжелый вздох. «Два штурмовых дрона критически повреждены. Требуют капремонта. Один дрон-разведчик безвозвратно уничтожен. Прямое попадание двух шаманов одновременно. Расплавился в шлак». Я покачал головой, глядя на дымящуюся кучу металла. «Вот это называется, моя армия пришла побеждать, да? Потерять бойца в стычке с дикарями. Нужно все-таки в будущем сделать получше модели, а то лепим из того, что на свалке нашли. Вот и результат. Брони нет, щиты одноразовые. Стыдоба!» Я подошел к одному из трупов. Это был тот самый вожак, который так громко командовал обороной. Здоровенный детина в отличной броне. «Сириус, посмотри на него. Что ты видишь?» Дрон подлетел, провел лучом сканера по телу. «Биологический вид. Орк обыкновенный. Подвид северный. Смерть наступила в результате множественных проникающих ранений. Броня. Сплав среднего качества с примесью...» «Правильно!» — перебил я. «Ты все сказал, кроме одного. Он важная шишка. Посмотри на его артефакты». Я наклонился и сорвал с шеи вожака массивное ожерелье. На кожаной нити висели крупные изогнутые клыки. Но это была не кость. Они были металлическими, темный, почти черный металл, по которому пробегали едва заметные искры. «Видишь?» — я подкинул ожерелье на ладони. «Это зубы, но металлические, при том, что эти зубы принадлежали не роботу, а животному. В некоторых мирах есть такие твари, элементальные звери. Они жрут руду, живут в аномалиях и могут управлять стихиями. Их кости и зубы — это природные концентраторы энергии. Редкая штука в этом мире. Я взвесил ожерелье в руке. Грамм 300 отличного проводника. «Лови!» — я кинул ожерелье Сириусу. «Поглощай!» Дрон ловко поймал артефакт. Открылся загрузочный отсек, и ожерелье исчезло в его недрах. Сириус зажужжал, перерабатывая материю. «Это тебе бонус за страдания!» Я поднял руки, и мои пальцы начали вычерчивать в воздухе сложные геометрические фигуры. Круги преобразования. Голубоватое освещение охватило дрона. Я направлял энергию металла, вплавляя ее в структуру Сириуса, улучшая его узлы на молекулярном уровне. Через минуту свечение погасло. С наслаждением протянул Сириус. «Замечательно! Мои двигательные системы улучшены на 7%. Маневренность повысилась на 2,5, плюс защита корпуса стала прочнее на 4%. Повелитель, а можно еще?» «Конечно можно. Вот найдешь еще таких зубастых. Будет еще, а пока не нашел, ничего не будет. Халява кончилась». Я обвел взглядом поляну. Орки уже успели тут обосноваться. Вырыли землянки, укрепили периметр, даже начали строить какой-то частокол. «В общем, Сириус, работаем сейчас следующим образом, как мы обсуждали по пути сюда. Это теперь наша база. Они любезно выкопали нам тут разные помещения. Все, что нужно для старта. Грех не воспользоваться. Осваиваем ее». «Принято, повелитель. Запускаю протокол. Новоселье!» «Но сначала зачистка. Первым делом конфискуем у оставшихся в лесу орков любое вооружение, артефакты и так далее. Где нужно, подрезаем ремень с пояса, если они сели под куст гадить. Оружие к дереву или к стене прислонили, тоже забираем. Действуем тихо, нагло и быстро, пусть они почувствуют себя голыми и беспомощными». «Понял. Деморализация и разоружение». «Именно. Ну, в общем, все, как ты знаешь и умеешь. Следующие 12 часов объявляю временем на сбор трофеев». Сириус издал серию коротких сигналов, отдавая приказы уцелевшим дронам. Рой взмыл воздух и разлетелся по лесу. Я остался на поляне, прикидывая дальнейшие действия. «Сначала мы лишим большую часть орков вооружения, заставим их паниковать, а затем, когда они превратятся в толпу перепуганных оборванцев, начнем их планомерную ликвидацию». Прошло минут 20, я как раз осматривал одну из землянок, оценивая ее пригодность под склад, когда рядом появился Сириус. «Повелитель, у нас легкое ЧП». «Что там?» Я нехотя вылез наружу. «На этот раз потери у противника. Бабушка убила орка». «Как?» «Вот». Сириус транслировал видеофайл прямо мне в мозг. Картинка с камеры дрона-наблюдателя. Деревня, захваченная орками. Двухэтажный добротный дом, явно старой постройки. Окна наглухо закрыты ставнями. Вокруг дома ходит здоровый орк, пытаясь найти вход. Вдруг ставня на втором этаже открывается. В окне появляется сухонькая старушка в белом платочке. Та самая, что пила чай с вареньем. В руках у нее 3-литровая банка с чем-то мутным. Кажется, огурцы. Она кряхтя поднимает банку и швыряет ее вниз. «На тебе, урод!» — кричит она. Банка прилетает орку в плечо, разбивается. Рассол и огурцы заливают броню. Орк рычит, отряхивается, поднимает голову и грозит кулаком. Ему, в общем-то, все равно. Кожа у них как подошва. Стекло и огурцы вреда не нанесли. «Дожились», — прокомментировал я. «Консервация пошла в ход, но ты сказал, убила. Огурцами? У него аллергия на рассол?» «Нет, повелитель, он точно не попадет в престол воинов своего рода. Смотрите дальше». Видео продолжилось. Бабушка, увидев, что химоружие не сработало, исчезает в глубине комнаты. Орк тем временем начинает ломать дверь. Он бьет плечом, рубит топором, но дверь так легко не поддается. Старушка снова появляется в окне. На этот раз она тащит что-то тяжелое. Она краснеет от натуги, упирается в подоконник. Это старая чугунная гиря. На боку выбито 32 килограмма. В общем, тяжеленная хреновина. Бабушка с неожиданной для ее возраста силой взгромождает гирю на подоконник. Еще так робко, аккуратно ее придерживает, прицеливаясь. Орк внизу увлекся дверью. Он орет, бьет, не смотрит вверх. «И пуск!» — прокомментировал Сириус. Бабуля разжимает пальцы. Чугунная смерть летит вниз. Гравитация делает свое дело. «Хрясь!» Гиря прилетает орку точно в макушку. Шлем сминается, как фольга. Голова уходит в плечи. Орк складывается гармошкой и падает. Дергается пару раз и затихает. Бабушка крестится и закрывает ставню. «Неплохо так», — уважительно протянул я. Гиря — аргумент весомый. «Повелитель, проблема в том, что к дому стягивается группа. 5 особей, они очень злые. Бабушкину избушку сейчас хотят штурмовать по-настоящему, ломать стены, поджигать. Дверь они вынесут вместе с косяком». Я тяжело вздохнул. «Ладно, доставьте меня туда». «Мы вмешиваемся лично?» «Да, надо разобраться. Все-таки клиент. Она за подписку заплатила. Репутация Филина должна быть безупречной. Я пошел к своему тяжелому дрону». Захваченная орками деревня. Дом Никитишны. Вжик, вжик, вжик. Кухонный нож ритмично срезал стружку с черенка швабры. Никитична, поджав сухие губы, работала споро и зло. «Ага, конечно», — пробормотала она себе под нос, проверяя острие пальцем. «Схватите вы меня! Как же! Держите карман шире! Меня за мою жизнь не такие поймать пытались!» Она вспомнила молодость. Ох, и боевая она была девка. Один графский сынок, помнится, руки распускать вздумал. Так она его оглобли по хребту перетянула, а потом еще и матом обложила так, что у извозчиков уши завяли. Искали ее потом, долго искали, с собаками, за оскорбление дворянства и нанесение побоев. И что? Не нашли. В погребе у тетки отсиделась, пока шум не утих. А потом муж, царствие ему небесное, шебутной был мужик, связался с какими-то революционерами. Тайная канцелярия носом рыла, весь город перетряхнула. И по его линии к ней вопросы были. Серьезные такие вопросы, с пристрастием. «И от красных я скрывалась, и от имперцев пряталась», — прошамкала она, сдувая опилки. «В болотах сидела, в стоге сена ночевала, и никто меня не взял». «А эти, ха, зеленые образины, подавятся!» Единственное, что ее реально бесило, это здоровье. Подвело, как старая корыта. Вот подумать только. Выглянула в окно, увидела зеленую рожу у калитки. И все. В глазах темно, сердце, как воробей в клетке. И привет, инфаркт. Ну куда это годится? Никуда не годится. Срамота. Хотя, надо признать, в одном она ошиблась. Когда внучок Васька начал ей про эту подписку Филина втирать, она думала, что это проделки мошенников. Деньги снимут и пропадут. Пенсия-то не резиновая. Она тогда уперлась рогом. Не буду платить и все тут. Так этот паразит, внук родной, что удумал? «Бабуль», — говорит он, — «если не подпишешься, я больше ни одного твоего пирожка с капустой не съем. И плюшки с маком тоже». И смотрит серьезно так. А ведь знает ирод, что для Никитишны это как нож в сердце. Она ж для них аглоедов и печет. Пришлось слово дать, а слово Никитишна держала крепко. Семья — это святое. Врать своим последнее дело. Оплатила, скрипя сердцем. И что? «А ведь неплохая подписка оказалась», — признала она вслух, поудобнее перехватывая палку. «Прилетел этот... чутик металлический, жужжит, мигает. Дронами их сейчас кличут или роботами. Пес их разберет. Подлетел, просканировал и сделал укольчик. Чик, и готово. Рука легкая, не то что у соседки Зинки. Та себя медсестрой называет, а колет так, будто гвозди забивает. После нее вся задница в синяках да шишках. Сесть больно. А этот железный деликатно сделал. Спас, выходит? Очухалась». Сердце ровно бьется, голова ясная. В окно глянула, а там еще летают. Железные, страшные, охраняют, значит. Грела мысль, что деньги все-таки не зря ушли. Кровные, отложенные. «Лишь бы Мурзика не забыли», — вздохнула она, косясь на пустую миску кота. Она ж там сгоряча еще и третью галочку поставила. Спасение питомца. Мурзик дурень старый, как орков почуял, так на самую макушку березы забрался. Я орал оттуда благиматом. Если эти железяки его достанут, свечку на здравие их конструктора поставить надобно будет. Никитишна снова взялась за нож. Вжик, вжик. Вдруг что-то с громким свистом врезалось в окно. Стеклопакет жалобно хрустнул, но выдержал. Хорошие окна внук ставил. На совесть, тройной стеклопакет. Не пожалел денег. Никитишна прищурилась. Прямо в раме, пробив пластик, торчало копье. Кривое, ржавое, с зазубринами. «Да чтоб тебя!» — пробормотала она. Отложила нож, подошла. Ухватилась обеими руками за древко, уперлась ногой в батарею, крякнула и дернула. Копье с хрустом вышло. «Тяжелая, зараза!» Она взвесила его в руке, примерилась. «Ну вот и палка не нужна!» — хмыкнула она. Попробовала махнуть. «Тяжеловато!» Плечо сразу заныло. «Нет, с такой дурой она не управится. Скорости не хватит. Ладно, нужна палка». Отбросила копье в угол и вернулась к своей швабре. Родная, деревянная, к руке привычная. Она осторожно выглянула в щелку между шторами. На улице творился ад. Зеленые бегали, что-то горело, кто-то орал. «Ну ладно», — прошептала Никитишна, и глаза ее сузились. «Нужно хотя бы одного заколоть, а лучше двоих. Тогда считай, что прожила не зря. А то, ишь, пришли сюда. Думаю, что они тут меня так просто тепленькой схватят. Хрен вам, а не Никитишна!» Снаружи грохот усилился. Стрельба, какие-то жужжащие звуки, вопли. Но уже не людские, а эти, гортаны, орочьи. Шум сражения. «Бьются», — констатировала она. Напряглась, когда услышала шаги снизу. Дверь в комнату открылась. Никитишна встала в боевую стойку, выставив перед собой заточенную палку. Смотрит странно. Дверь-то она снизу на засов закрывала. На пороге стоял молодой парень. Куртка нараспашку, на одежде несколько свежих брызг крови. Но лицо спокойное. Оглядел комнату, увидел ее с палкой и копье в углу. Улыбнулся. «Бабуль, вы тут как?» Она палку чуть опустила, но из рук не выпустила. «Нормально. А ты чего тут?» Парень пожал плечами, будто за солью зашел. «Да я тут так это... бездушный, знаете такого?» Никитишна прищурилась. «Как не знать? Это тебя в розыск послали. По телевизору показывали, говорят, жулик и террорист». «А, он самый», — кивнул парень. «Глава корпорации «Филин» я. И сегодня мои дроны предоставляли вам услуги. Есть какие-то жалобы, пожелания, еще что-то? Идеи по улучшению сервиса?» Никитишна опешила. «Стоит посреди войны, вокруг трупы, а он про сервис спрашивает. Как в танке, прости господи». Она хотела было сказать, что долго летели, что могли бы и коврики у двери вытряхнуть, раз уж прилетели, что шумели сильно. Она же натура сварливая, всегда найдет к чему придраться. Хлебом не корми, дай побурчать. Но тут она прикинула. «Жизнь спасли?» «Спасли». «Кота сняли?» «Сняли». «Орков от дома отогнали?» «Отогнали». «А ну как пожалуется, он возьмет и отменит все. Отберут еще подписку-то. А время нынче и неспокойное». «Нет», — вслух сказала она, — «все хорошо». «Ну, может, быстрее могли бы сделать?» — не унимался парень. «Или еще что-то. Может, дрон нахамил?» «Нет», — отрезала Никитишна. «Все отлично. Не надо ничего менять». Сама себе удивилась. Ни слова упрека. «Понятно. Ну, бывайте, всего хорошего». Развернулся и вышел. Никитишна подождала секунду, потом кинулась к окну. Парень пошел по улице, засунув руки в карманы. А вокруг... «Мама дорогая!» Куча трупов. Зеленые туши валялись в повалку, будто их косой скосила. И тишина. «Вот молодежь пошла!» — покачала головой Никитишна. «Шустрый!» Она посмотрела на удаляющуюся фигуру. «А может, я и была не права?» — пробормотала она. «Не перевелись в наше время еще аристократы. Настоящие!» Она отошла от окна, села на диван, покрутила в руках свою пику подумала немного и продолжила затачивать острие. Мало ли что, дроны дронами, а палка, она всегда пригодится.